молодой горный инженер Матийцев, заведующий шахтой наклонной Елены в Голопеевке, принадлежащей бельгийской компании, решил застрелиться в воскресенье в 11 часов вечера. Рано утром в субботу он старался как можно тверже прочертить в сознании то, что нужно сегодня сделать. Прежде всего, непременно обойти шахту, чтобы в последний раз оглядеть то, что горячо проклято, и от чего, наконец, уходишь совсем. Потом написать письма матери, сестре Вере в Петербург. На заводах и в шахтах было 1007 рабочих. Они имели обветренные лица, чумазые руки, ходили в высоких сапогах. Казармы для шахтеров были набиты битком, по 3, по 4 семьи в одной комнате. И он, как инженер, принужден был их эксплуатировать, не считаясь с ними, как с людьми, выжимая из них соки, и все это для того, чтобы какие-то бельгийцы, проживающие в Брюсселе, увеличили свои доходы. Власть над шахтерами – это бремя для него, деликатного от природы, оказалось чересчур трудным. Наконец, вскоре после Пасхи, в наклонной Елене случилось первое за его время несчастье. В неосмотренной как следует печи засыпало отвалившимся углем и породой двух шахтеров – Ивана Очкура и Семена Сироткина. Их откопали, вывезли наверх, и их несчастные шахтерские жены упали ничком и долго рыдали и причитали над трупами своих погибших мужей. Погибших схоронили. Сиротам отдал свое месячное жалование Матийцев. Потом началось следствие. Куда-то пропали дни и потянулись сплошные ночи. В эти ночи он долго не мог заснуть. Зажигал свечу, ходил по комнатам, подолгу глядел на себя в зеркало, пристально всматриваясь в глаза, теперь впалые и большие, а вслух произносил: «Ну, что, Саша, плохи твои дела, дрянь ты». В голове шумело и сверкало от бессонницы, и так явно болело сердце, и не местами, а сплошь. Прежде чем предпринять то или иное решение, он пошел в контору к главному инженеру безотчетному. Я к вам, Василий Тимофеевич, поговорить по очень важному делу. Как? По делу? По какому делу? Я только что был в поселке. Хотел посмотреть, как живут семьи погибших, и по моей вине. И ходить туда вам незачем было, и вины никакой вашей особенной, то есть вины не было. Я так и написал, между прочим, и в заявлении своем, когда вело следствие. А заявление мое на суде должно быть зачитано. Имейте в виду. Спасибо вам, Василий Тимофеевич. Одна семья уж побираться пошла. Это Очкура семья. Там 4 ребят. И немного погодя пойдет и другая семья, Сироткиных. Побираться пошли? Вот так трагедия. Да никакой уж вы мне, поверьте, трагедии они не видят, а совершенно наоборот. Считают эти самые кусочки выгодным делом. Вот что я вам скажу. Как так? А очень просто. Настреляют ребятишки этих кусочков по целому мешку в день, поросят этими кусочками выкормят, а это уж корову веди во двор. А за коровой, знаете ли, бабе, как за каменной стеной. А то на хлебников своих заведет. Вот что-с. Да ведь шахтеры, что заработают, то и пропьют, а ребята их самих содержат жены. Быт у них такой, спокон века. Ну, доложу я вам, хуже этого быта и придумать нечего. Это быт не человеческий, а звериный. И я думаю, что если контора рудника нашего не выдаст денежного пособия обоим этим несчастным семьям, то это будет... Что именно будет? Да черт знает, какое свинство! Вот что! В каком же объеме вы представляете себе это самое пособие? Ну, рублей хотя бы поста на семью. Поста? Молодость. Неопытная молодость. Вам кажется, Василий Тимофеевич, поста рублей много. Никаких пособий шахтерам вообще не предусмотрено сметами компании. И вот о чем я должен с вами побеседовать. При прежнем заведующем наклонной Елены пуд угля обходился в последнее время в 5,3 копейки. При вас уж поднялся до 6,4. Отчего же у Яблонского на вертикальной Елене 4,8? Хотя Яблонский и кутила, и мот отъявленный, и бабник явный. Когда он все это успевает? Вот он получит премию, а вы нет. А я за вас нагоняй. Да, это нехорошо. Хорошего мало-с. У вас есть хорошие качества. Вы добросовестный. Однако в конечном счете для бельгийской компании ведь безразлично. Вы понимаете, раз это дает такой результат. Наконец вы подводите меня, так как благодаря мне вы получили шахту. А теперь вами же мне глаза колют. Понятно? Тогда я оставлю шахту другому, более способному. Особенной надобности в этом пока нет. Удвойте энергию. Да куда же еще, Василий Тимофеевич? Я работаю 17 часов в сутки. Одичал, ничего не читаю. В 10 часов вечера сваливаюсь, как камень, а в 5 на ногах. Подберите хороших десятников, требуйте строже. Экономьте на креплении, на плате рабочим, на рельсах, на мазуте, на костылях, на все лошадям. Подтяните всех. Ибо что такое инженер в шахте? Прежде всего, коммерческий человек. И все ваше назначение в том, чтобы уголь обходился дешевле. Поняли? Понял. Нажмите педаль и не срамитесь. Желаю успеха. В высоких тяжелых шахтерских сапогах Матийцев шагал по двору шахты. Лязгало железо, пыхтел паровоз, дым, гарь. Шел мелкий дождик, лужи от угля кругом были как чернила. Хотелось закрыть глаза и уйти. Ноги ступали нетвердо. Взяв у кладовщика лампочку, он направился в шахту по грязному скользкому спуску. Завтра. Завтра в полночь меня уже не будет, пронеслось у него в голове. Потом он думал о матери, о сестре Вере, о Лиле. Потом зашел в конюшню, хотелось посмотреть лошадей. Лошади стояли в стойлах и мирно жевали. Конюх по прозвищу Дорогой, бородатый широкий старик в кумачевой рубахе и рыжем жилете, кричал на огромного канагона Башка, который держал молодую лошадь Зорьку, дергал и бил ее кнутом с проволокой, кричал: Ну, черт, проклятая! Эй, ты там, потише! А чего стало, анафема? Оглядывайся! Ты чего, негодяй, буйствуешь? Я ее душу. Я ее съем! Ты ее не бей! Не бей, говорю! Что здесь такое? Вот, посмотрите, дорогой, что божок анафема делает! И, осветив фонарем лошадь, Матийцев увидел Зорьку в поту, грязи и в крови. Звероподобный канагон-божок был тоже весь в угле, поту и в крови. Вчера лоскутному бог проломил. Новую лошадь Зорьку ему отпустил взамен. Так он и ее избил до полусмерти. Вот посмотрите, чудовище эдакое. Ты что же это, мерзавец, делаешь? Самая умная лошадь и такой ей испуг сделал. Запретите его, дорогой. Не позволяйте иродам лошадей до тоски доводить. Расчет ему. Уходи наверх. Слышишь? Сегодня же расчет получишь, чудовище эдакое. Мне расчет? Цуцик паршивый! Да как ты смеешь, подлец! Вон отсюда к черту, понял? Понял. Ишь, расчет. Попробовал бы сам повозить. Возьмите у него лошадь. Ну, пойдем. Дорогой взял у Башка лошадь и повел ее. Матийцев некоторое время стоял, следя за перебоями сердца. Зачем это я? Иду, распоряжаюсь. Ведь не нужно мне это, не нужно. А вечером, возвращаясь домой, Матийцев у дверей своего дома увидел пьяного Канагона Башка. Хватаясь за наличники и ставни окна, Бажок поднялся и, прислонившись спиной к стене, крикнул. Эй, паныч! Слышь! Паныч! Не желаете разговаривать, господин инженер? Мне расчет, да? Пусти. Бажок, пусти, тебе говорю. И, схватив внезапно Башка за рукав куртки, он толкнул его как-то всем телом. И пьяные ноги не удержали Башка. Он грохнулся тяжело на спину в грязь и некоторое время лежал так озадаченный. Но когда уже вошел в дверь Матийцев, Бажок отыскал его мутными глазами в окне и, медленно погрозив ему пальцем, ушел за ворота. В квартире его встретила Дарьюшка. Пожалуйте, пожалуйте, Александр Петрович. Сейчас самовар подам. Или сначала мыться будете? Сначала вымоюсь. Ну, идите, я там все приготовила. Писем не было с почты? Нету, забыли про нас. Хорошо. Это хорошо, что забыли. Перед чаем он долго мылся. Белье надел лучшее. За чаем он выпил стакан вина, вынул было коробку с печеньем, хотел было что-то подарить Дарьюшке за хлопоты, нащупал в жилете оставшийся золотой и сказал ласково. Вот, Дарьюшка, завтра купишь что-нибудь к чаю, булок, меду. Ну, а на обед что придумаешь, то и ладно. Надеясь на то, что завтра не нужно будет ничего покупать. Потом начал разыскивать и рвать письма. Хотел написать письмо сестре Вере, чтобы она как-нибудь по частям уплатила за него долги после его смерти. Но написал он ей только, что он в тупике, в который он зашел, и из которого единственный выход – смерть. Эх ты, доля моя, доля, доля горькая, ах, зачем ты, злая доля, до Сибири довела? Письмо к матери содержало всего три слова. «Мама, прости меня». И на отдельном листочке написал еще: «В смерти моей никого не винить». Из окна в темноте только огни были видны, но за рудником, на высоком горизонте, озаренным дымом, ярко была видна огненная река, сверкающая внизу, как низверженный вулкан. И на минуту досадливо жаль стало всех незаметных, кто трудится там. Стороны родной лишился, за крестьянской люд честной. Стороны. Посмотрев в зеркало, Матийцев сказал самому себе: «Ну, Саша». Медленно улыбнулся, а револьвер положил рядом на стол. Я красивая девица, а ты парень слабоскорый. Ходоцкой, проведи ночку со мной. Я ждала тебя всю ногу, свечка догорела. Сердечко болело. Открыв глаза, Матийцев увидел на часах без 10:50. Он взял револьвер, посмотрел на себя в зеркало и тут же почувствовал, что почему-то необходимо повернуться назад. А повернувшись, увидел, как из окна с подоконника в комнату свесился большой грязный шахтерский сапог, а над ним, изогнувшись, глядела знакомая и до того страшная, непонятная, что Матийцев в удивлении выронил револьвер. В комнату сквозь незакрытое окно тяжело лезет божок, весь грязный, с мутными глазами, черными, как чугун, щеками. Божок? Ты зачем? Ага, цуцик паршивый. И божок почему-то потянулся прежде всего к револьверу. Что это? А в это время быстро схваченным стулом Матийцев ударил его по голове, так что обломалась ножка. Батюшки мои, батюшки мои. И еще раз удалось ударить башка по рукам, так что выпал поднятый им револьвер. Божок кинулся на хрупкого инженера, но Матийцев отбросился за этажерку с книгами и толкнул ее в сторону. Убьет! Убьет! Матийцев бросился на подоконник, а божок уже поймал его железной лапой и сдернул на пол. Он навалился на него, тяжело дыша и бормоча. Божок вырвал из рук Матийцева ножку стула и ударил его по голове. Где он? Здесь, ваше благородие. Так-с. В чем дело? Вот, ваше благородие, поглядите, что варвар наделал. Влез в окно и изувечил человека. Ты что же это, негодяй? Разбоем занимаешься? Взять его в гардегардию за решетку разбойника. И прошу вас, господин надзиратель, составить протокол. Дело серьезное. Непременно, непременно. Куда прикажете представить протокол? Прямо в контору. Так и сделаем. Честь имею. 301. Больница. Говорит инженер Геблонской. Случилось несчастье. Ранен инженер Матийцев. Нападение шахтера. Скорее доктора. Да-да, корпус 4, квартира Матийцева. Господа, возьмемте осторожно на диван. Доктор приехал. Пропустите. Где пострадавший? Сюда. Где? Сюда, господин доктор. Прошу. Так, позвольтесь. Так, нашатырный спирт. Бинт, пожалуйста. Приготовьте бинт. Такс. Компресс. Пожалуйста, бинт. Положительно чудо. Кость цела. Когда Матийцев очнулся, голова его была в чьих-то мягких руках. Доктор Кораблев забинтовывал ее, и ему помогала фельдшерица Ксения Ивановна. Доктор? Значит, я сильно расшибся? Ну, ничего. Мы сейчас. Пустяки, совсем пустяки. Могло быть гораздо хуже. Счастлив ваш Бог. Спасибо вам. Не за что. Поправляйтесь, не волнуйтесь, все будет хорошо. До свидания. До свидания, господа. До свидания. Ну, друг мой, выздоравливайте, а завтра мы к вам зайдем. Пойдемте, господа, пойдемте, пойдемте. Когда все ушли, Матийцев остался один. Черный ворон, что ты вьешься над моею головой? Ты Он лежал с перевязанной головой, с закрытыми глазами. С рудника доносились гудки и фырканье тормозов. Было тоскливо и одиноко. Перебирая в памяти все случившееся, ему теперь захотелось увидеть Лилю, такую строгую и сдержанную, которую он застенчиво любил. Вспомнились встречи в Москве, в Воронеже, прогулки на островах в Петербурге. Захотелось написать ей все, что он так бережно хранил в своем сердце, о чем мечтал и что не свершилось. Он вспомнил синие конверты и письма, которые написал родным. На другой день Матийцева пришел навестить Безотчетнов. Ну, как самочувствие? Спасибо, Василий Тимофеевич, хорошо. Но какой же негодяй этот Бажок? Знаете ли, он не столько негодяй, сколько спьяну. Его и судить-то не стоит. Нет, это великодушие лишнее. Оставить такой случай безнаказанным. Да это редкий случай. Это случай редчайший. Не скажите. На моей памяти это четвертое нападение на инженера. Даже пятое. Я, видно, его очень обидел тогда. А где же он теперь? Ну, в Кардегарде пока чудовище. Пока здесь до следователя. Надзирателем ведает. Василий Тимофеевич, голубчик, знаете ли что? Нельзя ли устроить, чтобы его сюда? Что вы? Что вы? Мало вам? Скажите, голубчик, Василий Тимофеевич, прошу вас. Ну, хорошо. Но вы не вставайте. Хорошо. Безотчетно вышел, а через несколько минут вошел надзиратель и доложил по строевому. Ваше благородие, арестованного достали? Сюда его, конечно. Конвой. С ним будет? Нет, нет, именно не нужно. Пусть один. А вы, ну, посидите там где-нибудь. Это недолго. Хорошо-с. Бажок стоял молча у порога. Ну, ты что? Как? Простите, господин инженер. Ты что ж, убить меня прилез тогда, а, Бажок? Вот истинный хрест, с места не сойти. Какая ж бы мне от этого польза, если бы я... Ну, польза-то, конечно, пользы никакой. Ты на меня зол был, поэтому, может быть. Да я ж выпивший был, истинный крест. Ну, хиба ж я помню, что. Ну, однако ж окно-то ты мое нашел. Так это я на светло пошел. На всех казармах спать полегли. Гляжу, светло, горит. Постой-ка. А мотаню какую-то, это не ты ли пел? Мотаню? Да, свечка горела, сердечко болело. Свечка горела, сердечко болело. Может, это я, действительно я. Ты, значит, иногда поешь, когда выпивши. А какой ты губернии, Бажок? Я Черниговский из Васильевки. А у меня дед Черниговский был. Значит, мы с тобой почти земляки. Вот как ты меня, как Зорьку, Может, я теперь и не встану. Я тебя на испуг взял, господин инженер. Что на испуг? Испугать? Ну, так точно. Я после этого сразу в себя пришел. После чего? Да вот через то, как ударил. Я после этого прямо сомлел со страху. Так ты, значит, думал, что уж совсем убил? Думал совсем. Ну, ладно, помиримся ни на ком. Что, может быть, уж увести его? Пожалуй, пусть идет. Я там скажу, где нужно, Божок. Ты это знай. Может быть, удастся взять тебя на поруки. Прощай, Божок. Божок поклонился и вышел. Через неделю, когда Матийцев вышел на работу, его вызвал Безотчетнов. В конторе его встретил Яблонский. Вот теперь я вижу, что вы живы, здоровы. Мое шанование, пане, молодцом. Положительно молодцом, глядишь. А где же теперь этот знаменитый стул, который... Знаменитый стул, точнее, обломки, увезен судебным следователем. Будет лежать на столе вещественных доказательств, как и полагается во время суда. Чертовски вам повезло. Ведь такой случай, как с вами, его прямо бы заказать надо. Буквально заказать. Так или иначе, счастливо отделались, с чем вас и поздравляю. Имейте в виду, что вы теперь на хорошей дороге. Это я даже от нашего Безотчетного слышал и с ним совершенно согласен. На какой же дороге? Ну как же, поймите, инженер, заведующий шахтой, стал объектом покушения на убийство со стороны шахтера. Это событие как дважды два попадет в газету. Это создаст вам имя и поднимет вас в глазах горнопромышленников. Вы блестящую карьеру сделаете. Вы бесспорно составите себе имя и получите место гораздо более выгодное, а при новых выборах в Государственную Думу можете пройти. Ведь в сущности вы спаслись чудесно от смертельной опасности. Но вот вопрос. Для чего же именно над вами проделано судьбой вот это спасение? А для чего же еще, как не для карьеры, не для богатства? Суд уже назначен. Вам и повестка пришла. Но я против Башка дело не возбуждал. Это сделали мы, шахтоуправление. Если Башку простить, тогда всякий другой подобный и на меня, и вот на него нападет. Как же тогда могут работать инженеры, техники, администраторы? И что из всего этого выйдет, хотел бы я знать. Революция. Вот что. Вот именно. Прощать такого негодяя, как Божок, вы не имеете никакого права. И вот что. Мне хотелось бы вас предупредить, чтобы на суде вы взяли себя в руки и вели себя как следует. Чтобы этого там шатания никакого. Вы меня понимаете? Ведь это же окружной суд, судебное ведомство. Мы что, частные лица? А там прокурор, там всякое лыко в строку поставит. Это я вам в ваших же интересах говорю, понимаете? Дело будет рассматриваться окружной выездной сессией в уездном городе. Позвольте вам вручить повестку в суд. В зал суда Матийцева ввел судебный пристав. За столом, покрытым зеленым сукном с кистями, сидело трое судей. Все сытые, барственные, в белых тужурках с золотыми пуговицами и золотыми погонами. На столе перед ними стояла четырехугольная в золоченой раме зерцало законов, украшенные сверху двуглавым, тоже золоченым орлом. За особым столиком сбоку сидел прокурор. Допрашивали Башка. Злобы супротив инженера я не питал за то, что увольнял. Мало ли людей инженера уволить могут. Что я влез в окно с глупой и с пьяно. Думали ли вы, что убили инженера Матийцева? истинно так и думал, что совсем убил. Через то на испуг себя взял, что так нехорошо сделал. Инженера нашего убил. А тут своим чередом. Большой бабе крик поднялся, и шахтеры наши подошли. Представитель шахтоуправления бельгийской компании, инженер господин Яблонский. Здесь. Прошу вас. Что вы можете сказать о деятельности инженера Матийцева и о совершенном на него нападении Канагона Башка? Заведующий шахтой наклонной Елена, инженер Матийцев, молодой инженер, проработал у нас 3 года. Человек трудолюбивый, скромный, знающий, хотя у него и были служебные шероховатости. А именно? Ну, например, завал в шахте рабочих шахтеров. Но следствием установлено, что это случилось не по его вине. Предупредить это явление в нашем деле не всегда возможно. Что же касается нападения Канагона Башка, это типичное явление на шахте. Благодарю вас. Господин Матийцев Александр Петрович. Свидетель господин Матийцев Александр Петрович. Да, я. Господин Матийцев, вы являетесь заведующим шахтой наклонной Елена? Совершенно верно. Что же вы можете сказать по делу обвиняемого в покушении на убийство вас Канагона Ивана Башка? За день до того я уволил Канагона Башка с работы. Уволил за жестокость обращения с недавно купленной молодой лошадью. А на другой день вечером, когда я сидел за столом и писал письмо своей матери в Петербург, он, обвиняемый, залез ко мне через полуоткрытое окно. Залез потому, что был очень пьян. Господин потерпевший, мы бы просили вас не отклоняться в область отвлеченных рассуждений, а быть поближе к фактической стороне дела. Фактом было то, что он был пьян. Трезвый он, обвиняемый, не залез бы в окно. Он явился пьяный. А кто его учил трезвости? Кто хотя палец ударил, чтобы доставить ему, безграмотному шахтеру, хотя бы какое-нибудь разумное развлечение в часы его отдыха от каторжной работы? Хозяева шахт, какие-то анонимные бельгийцы, наживающие 100 наста и даже 300 наста, да-да, 300 наста, на каторжной работе безграмотных русских канагонов-башков. А как живут шахтеры? Да во всей России нет более антисанитарных условий жизни, чем здесь, у наших шахтеров. Вы опять отвлекаетесь? Нет, я говорю по сути дела. Я объясню вам, господа судьи и присяжные заседатели, обстановку преступления канагона-башка. У нас недостает воды. Приготовить пищу и смыть угольную пыль, которая набивается шахтеру в волосы и во все поры тела, нечем. Зимой у женщины хоть топят снег. А труд шахтера хуже труда каторжного, потому что владельцы шахты бельгийцы не желают заботиться о том, чтобы обеспечить шахтеру человеческие условия жизни. Они смотрят на шахтеров как на каторжников или готовых кандидатов в каторжники. Мы получаем из-за границы займы на подъем промышленности, но расхищаем их, а наши недра отдаем в аренду бельгийцам, французам, англичанам, немцам, кому угодно. А эти арендаторы смотрят на русских рабочих даже не как в Америке на негров, а гораздо хуже и подлее. Их не только мучают непосильным трудом, но еще и спаивают, как презренных рабов и идиотов. Господин потерпевший... Вас в голову ударил обвиняемый Канагон Бажок? Да, в голову. Это мы видим. Вот этим стулом? Да, этим стулом. Но я отчетливо помню, что этим стулом первый ударил его я, как только увидел его в своей квартире. Выходит, что не Канагон напал на вас, а вы на него напали? Первый ударил его я, разумеется, из чувства самозащиты. Но так как он был сильнее меня, то вырвал у меня орудие стул. И в свою очередь ударил меня, после чего я потерял сознание. Куда же пришелся этот удар? Вот сюда, в голову, пришелся удар. Разрешите, господин председатель? Прошу вас. Вы, господин Матийцев, потерпевший или вы приглашены сюда для его защиты? Я потерпевший, да. Но я дело против него не поднимал. Дело поднято шахтоуправлением. Вы кто по вашей партийной принадлежности? Максималист? Это слово «максималист» мне мало известно. Мне приходилось его слышать, но я не вдумывался в его смысл. А предварительного сговора с обвиняемым у вас не было, чтобы разыграть эту мелодраму в зале суда? О каком сговоре вы говорите, господин прокурор? Если вы забыли, я вам напомню. Господин надзиратель. Здесь, ваше высокородие. Вы охраняли Канагона Башка после его ареста? Так точно, ваше высокородие. Вы привели к господину Матийцеву Канагона Башка по просьбе самого Матийцева? Так точно, ваше высокородие. Вы слышали, как господин Матийцев обещал Башку заступиться за него на суде? Так точно, ваше высокородие. Обещал заступиться и сказал, чтобы тот не беспокоился. Благодарю вас. Что вы теперь на это скажете, господин Матийцев? Да. Я просил, чтобы мне привели арестованного Башка. Меня занимал вопрос, зачем именно он залез ко мне в окно. Но какой же это сговор? Это был разговор того, который сам себя приговорил к смертной казни, с тем, кто его спас от напрасной и ненужной смерти. Мы вас не понимаем. Я сидел за столом и писал предсмертное письмо своей матери, а рядом с письмом лежал на моем столе револьвер, так как тут же после того, как я запечатал бы письмо, я хотел приложить дуло этого револьвера к виску и нажать курок. Вот от этой ты смерти и спас меня, обвиняемый Канагон Бажок. Я принимал присягу говорить здесь, в зале суда, правду и сказал сущую правду. Вы говорите, что хотели покончить жизнь самоубийством, потому-то вы и купили тогда же револьвер. Нет, он был у меня раньше. Прекрасно. А для каких же целей вы его у себя держали? Для самозащиты. Все от тех же шахтеров, если бы им вздумалось на меня напасть. А какой же был повод к самоубийству? Причина эта коренится в общем положении жизни. А главным поводом явилось несчастье в шахте. Это меня угнетало. И я пришел к мысли, что я не больше, не меньше, как подлец. И что мне поэтому надо самого себя истребить, как подлеца. Шахтеры работают до упаду и живут в неотмываемой грязи, чтобы неслыханно богатели какие-то иностранцы. А я, русский инженер, а не иностранец, учился, оказывается, только для того, чтобы помогать наживаться на русской земле иностранцам, а своей родине приносить явный вред. Ведь бельгийская компания ни одной копейки не дает многодетным вдовам забойщиков, погибшим там, ни пенсии, ни пособия. Кто же были эти забойщики? Люди или скоты? Тише, господа! Это уж вы начали из другой оперы, господин Матийцев. Мне больше нечего добавить. Господин председатель. Если все, то садись. Свидетельница Дарья Петрова. Свидетельница Дарья Петрова. Здесь. Свидетельница Дарья Петрова. Вы проживали в казенной квартире инженера Матийцева? Да, батюшка, проживала. Скажите, свидетельница, вам пришлось ведь, конечно, увидеть в этот вечер на столе у вашего хозяина или на полу револьвер. Кого вы сказали? Револьвер? Да, револьвер. Ведь вы и раньше его видели. Истинный бог никогда не видела раньше. Истинный бог не видала. Ведь он, конечно, остался у вашего хозяина. Да как же так опять остался? Ведь они же просили меня забросить подальше. Ну вот я и... И вы пожалели его забросить, а? Каюсь, грешница согрешила. Весь думаю, дорогая, что ж я его зря бросать-то буду? Этак перебросаешься. да на базар с ним пошла. Ну, а там какому-то в пиджаку в синем и продала за пятерку золотую. А пятерку эту золотую хозяину, конечно, отдали. Кабы отдала, ваше благородие, а то пропила грешная, каюсь. Я ведь кто? Я шахтерская вдова. Больше нет, вопросов не имею. Свидетель Скуридин и свидетель Гайдай. Свидетель Скуридин и свидетель Гайдай. Здесь он. Свидетель Скуридин, как, скажите, относились шахтеры к заведующему шахтой? Довольны им были или недовольны? Все были довольны и любили его за заботу о нас. А Божок, так это же чудовище, сам виноват. Я же ему всегда говорил, не озоруй, не слушай. Ну и вот, теперь отвечай, значит. Коли так, чего там? Свидетель Гайдай, что вы скажете? Да так оно и было, что все довольны. Разрешите, господин председатель? Прошу вас. Господа присяжные заседатели, вы, конечно, слышали, как ответили свидетели на вопрос, довольны ли рабочие шахтеры заведующим шахтой, господином Матийцевым. Оба ответили, что все довольны. Следовательно, в суд явился тот заведующий шахтой, которым все довольны, за исключением одного, который оказался недоволен своим увольнением. И вот этого недовольного, который чуть не убил его, он и явился сюда защищать. Это из ряда вон выходящий случай. И объясняется этот случай куриной слепотой крайних политических воззрений, пропагандирующего свои бредовые идеи где угодно и перед кем угодно. Однако окружной суд не является подходящим местом для пропаганды чрезвычайно опасных для нашего общества идей. Правда, потерпевший, ведя здесь пропаганду своих социальных теорий, увлекся до того, что отрицал даже и то, что обвиняемый напал на него. Он утверждал, что сам напал на влезшего в окно канагона Башка, ударив его стулом. Этот трюк мы оставим без внимания. Преступник свою вину признал сам. Любое ослабление приведет рабочих шахтеров к убеждению, что инженеров и вообще начальников тех или иных предприятий за то, что они уволились с работы, убивать не только можно, но и должно. Поэтому я требую судить обвиняемого Башка по всей строгости законов. Суд удаляется на совещание. Когда судьи удалились на совещание, Матийцев повернул голову назад в сторону публики и встретил восторженные глаза на юном, худом, загорелом по-южному лице. Юноша, так восторженно на него глядевший, был Коля Худалей, когда-то высланный из Симферополя за политическую пропаганду. Матийцев не знал Колю, но восторженный взгляд этого юнца дал почувствовать Матийцеву, что он удачно выполнил свой общественный долг. Суд идет. Предлагаю встать. Выездная сессия окружного суда, рассмотрев дело канагона Башка, обвиняемого в покушении на заведующего шахты инженера Матийцева с целью мести, и в своем заседании рассмотрев все показания свидетелей, считает покушение Башка доказанным и согласно пункта 7 статьи 13 свода уголовного наказания постановила приговорить канагона Башка к 6-месячному тюремному заключению без зачета предварительного содержания в нем. Приговор окончательный и вторичному рассмотрению не подлежит. Покорнейше благодарю! И оглушенный этим криком башка, Матийцев встретил на себе сияющие глаза бывшего канагона и понял, что это не судьям, а только ему одному крикнул божок. Когда Матийцев вышел из суда на улицу, ему очень захотелось пить. И он пошел вдоль улицы к киоску, где можно напиться минеральной воды. Стакан он выпил жадно, без передышки, попросил еще. И не успел он сесть на какую-то низенькую скамейку под запыленным деревом, как увидел, что к нему подходит тот самый юнец с восторженными глазами, которого он заметил в суде. Здорово вы говорили в суде. Очень здорово. Знаменито выступили. Не думайте, что я шпик, хотя должен вам сказать, что шпиков тут порядочно. Я свой брат, за мной за самим шпики следят. Посижу с вами, только говорить надо потише. Я на нелегальном положении, беглый, ссыльный политический преступник. Сын доктора Худалея из Симферополя, Коля Худалей. Надеюсь, конечно, что вы меня не выдадите. Ах вы чудак этакий. Да когда же вы успели стать ссыльным и даже беглым? Вы меня можете называть Колей. Да вы, конечно, Колей и есть. Да Николай-то вам еще расти и расти. Но мне, знаете, 18 лет. Из 6 класса гимназии административно был выслан из Симферополя. Ну, конечно, бежал. И вот все время в бегах. А здесь я по поручению товарищей. И ваше выступление сегодня – это для нас клад. И именно в суде-то и нужно было вот так выступать в защиту шахтеров. Прокурор сказал, что покушение на самоубийство – трюк неудачный. Ха-ха. Нет, я нахожу, что удачный. Вы видели, как этот трюк подействовал на присяжных? У вас таким, как я, надо учиться вести агитацию. Вы, Коля, ели что-нибудь сегодня? Я? Да, конечно, что-то ел. Но должен признаться, что есть мне хочется. Тогда вот что, пойдемте в какой-нибудь ресторан обедать. Да что вы, разве можно? Сейчас же сцапают. Можно ведь купить в лавочке чего-нибудь и выйти в поле. Гораздо было бы спокойнее. Это, пожалуй, тоже неплохо будет, только если там есть лавочка. Есть, есть, и даже очень приличная. Они пошли, но не рядом, и в лавочку Матийцев вошел один. Сошлись они только, когда вышли за город. Вот теперь лицо у вас бледное. А посмотрели бы вы на себя, когда говорили на суде. Лицо было совершенно красное, шея, даже глаза красные. Я за вас-то очень боялся, как бы с вами чего не случилось. Да, я волновался очень. Так еще бы, и на таком деле, как у Башка, в котором вы же были и виноваты. Я? В чем же именно? Ну как же? Вы же сняли его, рабочего, с работы. Зачем же сняли-то? Ведь вы же могли его не увольнять. Да, мог бы. Но он очень оскорбил меня тогда. Ага. Что вами все рабочие довольны, это, конечно, прозвучало в вашу пользу в ушах у присяжных. Только не в мозгу у прокурора. Прокурор вообще вас не забудет. Нет, не обойдет вниманием. И хотя кухарка и продала ваш револьвер кому-то там в пиджаке синем, но разве прокурор этому поверит? Вы думаете, что не поверил? Да кто же вообще-то поверить может, чтобы человек такого политического накала, как вы, расстаться мог с револьвером? Они уселись под деревом и принялись за свой обед. Это у вас вышло знаменито, что вас ударило в голову, хлопнуло, и получилось так, что не своим же стулом в руках канагона Башка, а всем шахтерским бытом, всей этой жизнью страшной, какой вообще рабочие наши осуждены жить. Чем осуждены? Нашим государственным строем, вот чем. А между тем, кто же добывает уголь? Шахтеры? Кто добывает нефть? Нефтяники? Угля и нефть – огромное будущее. Городишко-то этот кто построил? Кто железную дорогу провел? Ведь все они же рабочие, первые люди на земле, двигатели всей жизни. Вот кто. Вот вы и подчеркнули это на суде. Ох, как я вами любовался. Вот думаю, вот как инженера этого по голове хлопнуло, и он воскрес. Так и всю Россию нашу, Не иначе, как очень скоро по голове хлопнут, а главное, скоро. Скоро, вот в чем радость моя. Хлопнут, вы полагаете? Непременно хлопнут. И кто же все-таки хлопнет? Как кто хлопнет? Мы с вами хлопнем. Вот кто. Вот вы как думаете. И верите, что даже очень не скоро? Непременно скоро. Ведь рабочие уже раскачались даже здесь, в далекой области. А на Кавказе как? А в той же Москве, в Иваново-Вознесенске. В Москве Пресня разве забыта? А в Крыму, в Одессе, броненосец Потемкин, крейсер Очаков. Не только не забыли, но рабочие почувствовали, что они сила. А раз у рабочих появится сознание своей силы, дальше уж там покатится, как по рельсам. Вот что теперь-то происходит, как вы думаете? А теперь революция продолжается. Как? Путем массовых забастовок. Да-да-да, и путем стрельбы. Уже не по каким-то прапорщикам, а по губернаторам, премьер-министрам Столыпина. Это стреляли эсеры, совсем не большевики. Однако ведь Столыпин, охранник эсер Бобров, убил в театре в присутствии самого царя Николая. Ведь вот какой ход даже у эсеров. А почему? Как вы думаете? Не могу объяснить. А потому что даже они, эсеры, берегут до поры до времени этого дурака на троне. Революция победит, и прочнее всего победит именно при нем. Другой такой пешки на заказ никто не сделает. А вам известно, что Ленин еще в позапрошлом году основал большевистскую газету «Правда»? Вы не читали? Нет, не приходилось. Вот, почитайте. Наша рабочая газета. Спасибо. По пыльной дороге телега несется, а в ней по бокам два жандарма сидят. Звейте оковы, дайте мне волю, я научу вас свободу любить. Матийцев испытывал радость, глядя на этого полюбившегося ему юношу, бросившегося в огромную жизнь без всякой поддержки ради серьезнейшего дела. Несмотря на всех этих прокуроров и председателей судов, несмотря на всех судебных приставов, становых и прочих, несмотря на всех жандармов, на всех шпиков, на всех околотошных, городовых и стражников. Я научу вас свободу любить. Скажите, а вы когда уезжаете отсюда к себе на шахту? Сегодня. Да, вообще теперь, конечно, с инженерством все у вас должно быть покончено. Это я знаю. Да, солнце, однако, начинает садиться. Надо мне идти. Куда? Да ведь нельзя здесь-то больше. А то уж и так с моей стороны была большая неосторожность. Так что отсюда двину вон прямо по Большаку. Ну, прощайте. Позвольте, у вас, конечно, ни копейки денег нет. Как же вы пойдете? Да так пойду, как ходил. А если у вас есть лишние рублей 5, я бы не отказался. Да какие-нибудь 5 рублей. Вот. Какие-нибудь. Это совсем не какие-нибудь. Я с ними до Ростова могу дойти. А в Ростове там свои люди. Ну, спасибо вам. Прощайте. Прощайте. Матийцев расцеловался с ним крепко, как с родным. Спейте оковы, дайте мне волю, Уходя к городу, Матийцев все оглядывался, чтобы разглядеть на сером большаке бывшего гимназиста, посвятившего свою жизнь революции в России. Когда Матийцев вернулся в контору, Безотчетнов, обычно вежливый с ним, встретил его как-то отчужденно. Вы что это там в суде? Садитесь, доложите. О чем же я должен вам докладывать? Можете не докладывать. Я о вашем выступлении извещен подробно. Вот как? Кем же именно? Правлением, конечно. Контузии там сказали одно, а пропаганда социалистических идей в зале суда – это уж совсем другое. Насколько я понял, вы получили обо мне какой-то приказ из правления. Да, разумеется. А как же иначе? Там нашли, что вы для нашего дела больше не годитесь. Если сказали это вследствие контузии головы, то вам следует основательно полечиться, а шахту передать другому инженеру, здоровому. Шахту пока что передайте в заведование вашему Штейгеру. Новый инженер приедет не сегодня, а завтра. Выходит, что я удален в самом спешном порядке. А вы что же думали? После такого выступления? Вы что-то там изволили проповедовать, что мы тут все инженеры и хозяева звери, а шахтеры ангелочки без крылышек? Одним словом, с сегодняшнего дня вы свободны. Когда в квартиру свою при руднике вошел Матийцев, Дарьюшка всплеснула руками и сказала: «Батюшки мои, Александр Петрович, а мне сказали, что целый месяц сидеть вам?» «Нет, оправдался, сидеть не буду». «Как хорошо-то, а к вам гости приехали». И вот в его комнате, куда он вошел, его ждала та, которая владела всем его существом несколько месяцев назад. Высокая, стройная, красивая женщина с копной пепельных волос, точно сказка. Это Лиля, которую он встретил в Москве, которую застенчиво любил и о которой мечтал. Лиля! Здравствуйте. И она протянула руку для поцелуя, но он только пожал ее, и то слабо. С какой-то тайной грустью он сказал: «Счастье влетело мне тогда, когда я уже сам на отлете». «А знаете, вы совсем одичали в своем руднике. И борода эта очень смешная». «Я очень много пережил». «Я ехала сюда к вам так долго, едва добралась. И такое убогое все кругом, хоть не гляди в окна. У вас только две комнаты?» «Да, две комнаты, для меня лично. И есть комната при кухне, это для Дарьюшки». «А ванной нет? Я здесь запылилась в дороге». «Ванной нет». «А где можно найти ванную комнату?» «Ванную комнату можно получить только в гостинице. Но, простите, я ничего не понимаю. И приезда вашего сюда не понимаю». «Как так не понимаете? Разве вы не получили двух моих писем?» «Нет, не получил. И не мог даже получить». «А почему не могли?» «В последние дни меня здесь даже и не было». «Как же не было? Где же вы были?» «Ездил судиться». «Судиться?» «Да, судился. А теперь уволен и должен уезжать». «Уезжать? И очень хорошо. Мы теперь же поедем в Харьков. Я уверена, нам будет гораздо лучше, чем здесь. Это очень гадкое место, это ваша Голопеевка. И жить здесь, разумеется, нельзя. Когда я приехала, меня не пропускал сюда какой-то сторож. Но я сказала, что я не посторонняя, а ваша невеста». «Что с вами случилось?» «Как что случилось? Я сказала правду». «Какую же именно правду? Невеста – это невеста. А вы?» «После нашей последней встречи в Воронеже я долго думала о вас. Колебалась. Хотелось закончить курсы и потом поехать к вам. Я решила принять ваше предложение. Я приехала к вам, а вы... Как же это так вышло?» «Не знаю. Совершенно ничего не знаю об этих письмах. Вы приехали ко мне как к инженеру, заведующему шахтой, а я этой шахтой больше не заведую. Я уволен». «Вы... Вы это серьезно? Совершенно серьезно. Но за что же вас уволили? За то, что я защищал рабочих. За то, что я сказал на суде правду о кошмарной жизни шахтеров. Ведь это же правда. Что же тут преступного? Сочли это опасным. И возможно, что меня ожидают большие неприятности. Вот как. Да, это ужасно. Почему же вы не написали мне, что вас уволили? Не успел. Ведь это произошло только теперь. Да. Я поступила наивно. Что же теперь делать? Вы знаете что? Я поеду сейчас же в Харьков. И буду там хлопотать, чтобы вас перевели в горное управление. Там у меня есть знакомство. Я уверена, что все устроится. И сейчас же возвращусь. Хорошо, что я не отпустила извозчика. Не напрасно ли все это? Нет, нет. Не беспокойтесь и ждите. Прощайте. Прощайте. Порывистым движением она встала и вышла в дверь. Это кто же такая? Это моя невеста. Какая богатая. Богатая не знаю, но красивая. Писаная, прям писаная. Вот видите вы, счастливый какой. Да куда же пошла-то она? К извозчику, на котором приехала. И поедет обратно на станцию. А что же касается меня, то я сегодня обедать не буду. Я уложу чемодан и вечером уеду. Это куда же еще уезжать-то вам? Куда уезжать, я еще не решил, признаться. Можно будет в Харьков, а можно и в Ростов. То есть как же это? Выходит, едете сами не знаете куда. Да, выходит, что точно определенно не знаю. Но уезжаю совсем. Совсем? Как же совсем? Очень просто, Дарьюшка. Ведь меня уволили с рудника. Да как же они смели, злодеи? Да так и смели. Шахта-то ихняя. Смелости тут очень большой не надо. Раз уволили, значит, надо укладывать свои пожитки, казенное помещение очистить. Да как же вы ее так отпустили? Я теперь конченый человек и даже не знаю, как и чем буду жить один, а не то, что с ней вдвоем. Не сошелся же свет клином. Ну, не в Голопеевке, так в другом городе найдется место. Вы поезжайте и верните свою невесту. Ну что вы, Дарьюшка, какая же она невеста? Это я просто так в шутку вам сказал. Спать вечером он улегся рано, но долго к нему не шел сон. С тяжелой головой поднялся он утром, простился с Дарьюшкой и уехал на станцию. Войдя в зал и поставив чемодан, Матийцев прошелся раза два по залу. Потом сел на скамейку около своих чемоданов. Странно было видеть, как к нему деловой походкой подошел околоточный, остановившись, взял под козырек и спросил вежливым тоном. Опять в город едете, господин Матийцев? Или дальше? Присесть разрешается? Сессия окружного суда ведь кончилась. Значит, там другое какое-нибудь нам дело подошло. А я не в город еду. А, стало быть, дальше вы? А может быть, в Ростов? Вот именно, в Ростов. Через полчаса билеты начнут выдавать. В это время в дверях появился низенький человечек в кепке и упорно смотрел в их сторону. Вот тесть мой пришел меня проводить. Извините. Приложив руку к козырьку, околоточный пошел к нему, обнял его по-семейному и вышел на перрон. Матийцев успокоился и подумал, зачем ехать в Ростов? Не поехать ли в Петербург к матери и сестре, отдохнуть недели две-три? Однако возле него вдруг снова возник околоточный. Касса открыта. Но я вам даже не советую брать билеты. Ведь оберкондуктор мой знакомый. До нашего города он вас и бесплатно довезет. А я передумал ехать в Ростов. Что так вдруг? Оглянувшись почему-то назад, Матийцев увидел тестя околоточного, стоящего за его спиной. В Харьков, оказывается, хотят ехать. Ну, что там выдумывать еще? Умный человек, а выдумывает. То есть как это? Матийцев поднялся, чтобы уйти, но околоточный опередил его. Нет уж, вы теперь не делайте скандала. Прошу. Я что же, арестован вами, что ли? Ну, а как же еще, разумеется. Тесть Околотушного вырос рядом с ним, глядел жестко и непреклонно, причем правую руку держал почему-то в оттопыренном кармане пиджака. Агент охранки, догадался, наконец, Матийцев, и ему вспомнились слова о Коле Худалее. «Нет уж, с инженерством все теперь у вас должно быть покончено». Матийцев почувствовал вдруг, как слетела с него какая-то вязкая последняя тяжесть, и как большая бодрость и вера в нового себя охватила его всего, заставила выпрямиться, развернуть плечи и даже улыбнуться и сказать агенту: «Умный человек выдумывает. Это у тебя неплохо вышло, да?» «Извозчик стоит. Пожалуйте ехать». «Пожалуйте, молодой человек». «Куда это? Зачем?» «Так, для проформы». И он повез Матийцева прямо в тюрьму. А после тюрьмы ссылка в Сибирь. «По пыльной дороге телега несется, а в ней по бокам два жандарма сидят. Сбейте оковы, дайте мне волю, я научу вас свободу любить. Я научу». До Красноярска вели его в наручниках. Идти было тяжело и невыносимо гнусно. Юный изгнанник в телеге той мчится, скованы руки, как плети висят. Сбейте Пришел он в красноярскую тюрьму больной, в лихорадке, со стертыми ногами, страшно голодал. Через эту огромную пересылочную тюрьму каждую неделю проходило человек 150 и все больше политические. А из тюрьмы прямо на поселение, в Енисейский край. И снова голод, унижение, нечеловеческие страдания. Через 2 года началась война. Матийцев бежал и ринулся в антивоенную пропаганду. Был арестован, и снова Сибирь и каторга до самой революции. «Сижу за решеткой в темнице сырой, скормленный на воле орел молодой, мой грустный товарищ. Весной в 1917 году больной революционер с каторги был вывезен на отдых в Крым с тем, чтобы в середине августа быть в Петрограде на революционной работе. В один особенно красивый и задумчивый летний день на берегу моря сидело трое. больная, измученная долголетним трудом в школе, учительница Серафима Петровна, ее маленькая дочка и Матийцев. Выслушав воспоминания революционера обо всем пережитом, Серафима Петровна взволнованно сказала: «Я не знаю, как вы на каторге могли выдержать. Ну, ссылка, это еще так-сяк. А каторга? Это уж я не знаю, я с ума бы сошла». «Привыкли бы. Человек ко всему привыкает». «Знаете что, вы герой». «Ну вот еще, какое же это геройство?» «А что же это такое, если не геройство?» «Порядочность, я думаю, и только». «Но теперь уже вам опасаться нечего. Революция совершилась». «Хотя революция и совершилась, но война продолжается. Временное правительство уже не сестер милосердия посылает на фронт, а ударные женские батальоны. И идут, идут, вот ведь что главное, идут насмерть, на увечье». «Да чего ж это позорно? Да чего ж это совсем не похоже на человека? А красоту? Вот эту красоту! Вы ее чувствуете или нет?» «Признаться, в первый день, как сюда приехал, чувствовал. Весь день ходил, как шальной. А потом мне досадно стало. Море разлеглось бесполезно, горы торчат бесполезно. Какая расточительность, когда мы так нищенски бедны!» «Почему же это произошло?» «Хозяин сюда не пришел. Погодите, сюда придет рабочий. Он развернет вот эти горы. Они у него заговорят своими голосами. А здесь, на берегу, где сейчас всего 2-3 мизерных дачки, каких он здесь дворцов настроит! И в них будут отдыхать шахтеры из какой-нибудь Юзовки или Голопеевки. Им есть от чего отдохнуть. Ведь они в земле на глубине 50, а то и больше сажен уголь добывают. Иногда их заваливают породой, душит газ, а живут они в грязных лачушках. И вы только представьте, вдоль всего берега, вот этого на целую версту великолепного пляжа, станут пятиэтажные дворцы, серые, бетонные, не боящиеся землетрясений, а перед ними асфальтовое шоссе, а по шоссе этому машина за машиной подвозит шахтеров, которые будут жить в этих дворцах и будут купаться в море». «Это вы серьезно говорите?» «Совершенно серьезно». «Но почему же вы приводите в пример только одних шахтеров?» «А не учительниц?» «Хотя бы. Труд учителей – это благородный, но тяжелый труд. Он берет от человека все его силы, все здоровье. Вы посмотрите на меня. Во что я превратилась после 20-летнего труда на Ниве народной?» «Переутомление учителей мы уже не допустим, шалишь. Это наследие гнусного старого режима, мы вырвем его с корнем». «Но когда ж это будет?» «Будет тогда, когда мы буржуазную революцию сделаем социалистической». «Вы, кажется, просто мечтатели, поэты». «Нет, мы прозаики. У нас есть не только ясный план действия, но еще и гениальное руководство. А если вам кажутся наши задачи утопиями, то в известном смысле что такое вообще прогресс, как не проведение многих и многих утопий в жизнь? Человек еще не начинался на земле. Вот что надо сказать. Это мы начнем на земле новый исторический период. Период человека».